Разумеется, — докончил Стормгрен, — он мог и нарочно сбивать меня с толку. Не знаю, можно ли ему верить. Он ведь, кажется, бессмертен. Да, по нашим меркам, хотя, похоже, что-то в будущем его пугает. Не представляю, чего он может опасаться. А больше я, в сущности, ничего не знаю. Все это не слишком убедительно. Я так думаю, их небольшая эскадра заблудилась в космосе и подыскивает себе пристанище. Этот Карелен скрывает от нас, как мала его команда. Может быть, остальные корабли — автоматы, и на них нет ни души? Просто нам пускают пыль в глаза. — Вы начитались научной фантастики, — сказал Стормгрен. Ван Риберг не без смущения улыбнулся. Вторжение из космоса обернулось не совсем так, как мы ждали, правда? Но моя теория прекрасно объясняет, почему Карелен не показывается нам на глаза. Просто он скрывает, что никаких других сверхправителей нет. Стормгрен покачал головой. Забавно, но все не то. Ваше толкование, как всегда, чересчур хитроумно, а потому неверно. За попечителем, несомненно, стоит какая-то могучая цивилизация, хотя мы можем о ней только догадываться, и наверняка она давно знает о нас, людях. Там Карелен, несомненно, изучал человечество на протяжении столетий. Посмотрите, к примеру, как он владеет нашим языком, пословицами, поговорками. Не я его, а он меня учит образной речи. А замечали вы, что он хоть чего-нибудь не знает? Да, и нередко. Но это всегда мелочи, пустяки. Думаю, у него необычайная безотказная память. Но он не все считает нужным узнавать. Вот, скажем, английский — единственный язык, которым он владеет в совершенстве. Но за последние 2 года недурно изучил финский, просто чтобы меня подразнить. А финский труден, ему не скоро выучишься. Карелен читает наизусть большие отрывки из Калевалы, а я, стыдно сказать, помню всего несколько строк. И потом он знает наперечет биографии всех нынешних государственных деятелей, а я далеко не всегда могу определить, на кого именно он ссылается. В истории и науке его познание всеобъемлюще. Сами знаете, мы очень многому у него научили. И однако, если взять каждую область в отдельности, мне кажется, он не превосходит того, чего может достигнуть человеческий ум. Но ни одному человеку не под силу объять все, что знает Карелен. Я и сам пришел примерно к тем же выводам, согласился Ван Рибер. Мы можем рассуждать о Карелене хоть до скончания века, но неизменно возвращаемся к тому же. Какого дьявола он нам не показывает? Покуда он прячется, я не перестану гадать да сочинять теории, а Лига Освобождения не перестанет бушевать. Он сердито покосился на потолок. Надеюсь, господин попечитель, в одну прекрасную темную ночь какой-нибудь репортер возьмет ракету и с черного хода проберется с фотокамерой в ваш корабль. Вот будет шуму в газетах. Если Карелен и слышал этот дерзкий вызов, то никак на него не отозвался. Впрочем, он никогда ни на что не отзывался. За 1 год появление сверхправителей внесло в жизнь человечества меньше перемен, чем можно было ожидать. Тень их ложилась на все, но то была совсем ненавязчивая тень. Почти во всех крупнейших городах Земли, запрокинув голову, можно было увидеть сверкающие в вышине серебряные корабли. Но они скоро стали такими же привычными, как солнце, луна и облака. Наверное, в большинстве люди лишь смутно сознавали, что уровень их жизни неуклонно возрастает благодаря сверхправителям. А если об этом изредка и задумывались? Что ж, безмолвные корабли впервые в истории принесли всему человечеству мир. И за это им, конечно, спасибо. Нет нищеты, нет войн, но это благо, состоящее именно в отсутствии чего-то, не бьющее на эффект. Их приняли как должное и вскоре о них забыли.